Так я рассуждал, следуя по пятам за моей болтливой тенью, и притворился лицемер, будто не знаю, куда нас хочет завлечь эта приманчивая тропинка. Как ты складно лжешь, Кала! Хитроумнее Улисса ты морочишь сам себя. Ты отлично знаешь, куда идешь. Ты это знал наперед, уже выходя из замковых ворот. В часе ходьбы отсюда ферма Селины, нашей былой кручины. Вот мы ее удивим. Но только кто из нас, она или я, будет больше удивлен? Уже столько лет я ее не видал. Что-то осталось от ее шустренькой рожицы, от лукавой гримасочки моей ласочки. Я могу смело перед ней предстать. Теперь уже нечего бояться, чтобы она изгрызла мне сердце своими острыми зубками. Сердце мое ссохлось, как старая лоза. Да есть ли у нее и зубы-то? Ах, ласочка, ласонька! В былые дни как умели смеяться и кусаться они. И потешалась же ты над бедным Брейнёном. И вертела же, и крутил же ты им, ой-ой, волчком, ходуном, колесом, как елой. Что ж, если это тебя забавляло, милая моя, ты была права. И баранья же я был голова. Я вижу самого себя, как я стою, разинув рот, облокотясь обеими руками о каменный забор мэтра Медара Ланьо, моего хозяина, научившего меня благородному искусству ваяния. А по ту сторону забора, по большому огороду, смежному со двором, который служил нам мастерской, между грядок латука и клубники, розовых редисок, зеленых огурцов и золотистых дынь, расхаживала с босыми ногами, с голыми руками и с полуобнаженной грудью, наряженная всего лишь в тяжелые рыжие косы, в рубашку из сурового полотна, под которой торчали ее крепкие груди, и в короткую юбку, доходившую до колен, красивая, бойкая девушка, наклоняя смуглыми и сильными руками две лейки, полные воды, над курчавыми головами растений, раззевавших свои маленькие клювы, чтобы пить. А я, обомлев, раззевал мой немалый клюв, чтобы лучше видеть. Она ходила взад и вперед, опоражнивала лейки, возвращалась к цистерне, наполняла их снова, обе разом, выпрямлялась, как тростинка, и опять осторожно ступала вдоль узких тропок по сырой земле своими смышленными ногами с длинными пальцами, которые словно ощупывали на ходу спелую землянику всю в меду. Колени у нее были круглые и сильные, как у мальчишки. Я пожирал ее глазами. Она словно не замечала, что я на нее гляжу. Но подходила все ближе и ближе, струя свой легкий дождь. И, очутившись совсем вблизи, вдруг стрельнула в меня своим глазом. Ай-яй! Я так и чувствую крючок и тесные петли окрутивших меня сетей. Правду говорят, бабий зрачок, что паучок. Чуть она меня задела, я заметался. Да уж поздно! И так и приник я, глупая муха, к забору с прилипшими крыльями. Она перестала обращать на меня внимание. Присев на корточки, она пересаживала капусту. И только изредка коварная зверюшка украдкой поглядывала в мою сторону, дабы удовлетвориться, что добыча не ушла из капкана. Я видел, что она посмеивается, и сколько я не твердил себе: «Мой бедный друг, уходи, она над тобой издевается!» Но, видя, что она посмеивается, я и сам посмеивался. И дурацкий же, должно быть, у меня был вид. Вдруг она делает прыжок в сторону, перемахивает через грядку, через другую, через третью, бежит, подскакивает, ловит на лету пушок одуванчика, мягко плывущий по воздушным струям, и, помахивая рукой, кричит, глядя на меня: «Еще один влюбленный попался!» С этими словами она засунула пушистую лодочку в вырез своей сорочки между грудей. Я хоть и дурак, да и в сердечных делах не такой уж сопляк. Я ей сказал: —